пешком до Тобольска, — мечтательно проговорил Фома Фомич и, чуть подумав, добавил с совершенно серьезным выражением лица. — Места там, говорят, красивые. Красотой дикой, нехоженной. Ну, а тебе пешком только на пользу. Ты, гляжу, на барских харчах тучнеть начал. Вон и щеки у тебя, как у откармливаемой на выданье купеческой дочки. И пузо, как у ее папаши. Да ты не втягивай, не втягивай. За 20 лет каторги оно у тебя само не один раз усохнет. 20 лет каторги за мотыгу? — взвыл Авдюшка и ухватился руками за стул. Точно его сейчас же и собрались туда волочь. Ну, тут ведь не только мотыга. Тут еще ряд государственных преступлений. Каких государственных? Глаза Авдюшки наполнились ужасом. Ну, во-первых, сопротивление властям при задержании. Так ведь я не сопротивлялся. Не сопротивлялся я. Вот крест, что не сопротивлялся. Ну, тут еще как посмотреть. Увертывание от ударов, наносимых властями, есть не что иное, как злостное им сопротивление. Так и не увертывался ведь я. А неувертывание от ударов, наносимых властями, есть признание вины. Фома Фомич говорил, как будто бы читал из книги, и это придавало его словам злую торжественность. Авдюшка ни разу не слышал, как именно зачитывается приговор в суде, но ему казалось, что именно так. И потом, усаживаясь на свое место, продолжил Фома Фомич. Это ведь не важно, что ты украл. Мотыгу или золотой напрестольный крест. Главное, украл, и за это должен понести наказание. — Не брал я мотыгу уж, в который раз говорю, — выдохнул Авдюшка. — Зачем же ты туда входил? — Посмотреть нужно было. — Мотыгу? — Нет. — А что? — Говорить не велено. — Кем не велено? — Елена Павловна не велела. После некоторого, впрочем, не очень продолжительного раздумья ответил лакей. — Так это она тебя туда посылала? — А да. — Чудак-человек. Что ж ты молчал? Это ж в корне меняет дело. — Зачем она тебя туда посылала-то? — Да не зачем, — дернул плечом Авдюшка. — Зайди, — говорит, — а потом выйди, и все. — И все? — Ну, там, — говорит, — кашляни или потупоти, чтобы тебя заметили. А как заметят, то сразу и выходи. И вот про это Елена Павловна велела тебе никому не говорить? Про это, — буркнул Авдей. Ты никому, надеюсь, не говорил? Фон Шпинн сделал строгое лицо и слегка, точно заговорщик, приглушил голос. Нет. Только вот вам. Ну, мне можно. Я свой. А... — Скажи-ка, братец, ты всегда графиню сопровождаешь? — Всегда. — И сколько раз вы с ней в скобяную лавку заезжали? — Один раз и заезжали. — Да ты не торопись. Ты повспоминай. Может быть, давно когда-нибудь заезжали? А ты взял да забыл? — Ничего я не забыл. Говорю же, один раз. Я Авдюшка выставил вперед палец. — И когда это было? Фома Фомич спросил машинально. По многолетней привычке спрашивать одно и то же, ведь в этом и заключается допрос. — В марте, как раз перед Великим постом, — спокойно ответил Авдей. — Послушай, голубь! — фон Шпинн откинулся на спинку стула. — В марте? И вот сейчас. Это сколько выходит? — Это выходит 2 раза. — А ты говоришь, 1. — Точно, — кивнул Авдюшка. — Выходит 2. Фома Фомич, опершись о стол локтями, призадумался, затем по-приятельски посмотрел на лакея и недоумевающим голосом спросил. — Вот скажи мне, Авдей, ты, я погляжу, парень умный, я что-то в этом деле путаюсь. Зачем посылать в скобяную лавку человека просто так, мол, зайди да и выйди, ногами там потупоти? Это что же... Такая барская над простым человеком издевка. Да ты не гляди на меня, что я полковник. Я, если хочешь знать, сам из крестьян, из-под Могилева. Где-то родители мои сейчас. Чем занимаются? А и живы ли? Мне от царя за усердную службу звание генеральское вышло. Так не дают? Почему? Губернатор наш препятствует. Говорит, не может крестьянский сын генералом быть. Пусть зато уж благодарен будет, что полковник. Авдюшка опешил от таких откровений. В его жизни это было впервой, чтобы полковники, которые вот-вот генералами сделаются, душу перед ним изливали. Вот он и размяк, точно калач в молоке. Захотелось успокоить, утешить человека. Как назло не вспоминалось слово красивое. Фельдмаршал. Крутилась какая-то морша. Сделалось стыдно, что с ним, с Авдюшкой, откровенничают, а он, крапивное семя, таким же откровением не отвечает. Ай, нехорошо. Поманил Авдей Фому Фомича рукой и говорит шепотом. Болтают, что заговор у них. У кого? У ее превосходительства с Саватеевым этим. Против кого заговор? Известно, против кого. Против губернатора. Убить она его хочет. О, ты в это веришь? Я сам не верю. Однако тебе болтают. Тут и не захочешь, и поверишь. Сколько таких случаев? Сначала болтают, болтают. А потом глядишь, и сделалось так, как болтали. Вы хоть не зря болтали. После этих слов отпустил Фома Фомича Авдюшку, самолично до дверей кабинета проводил, а на пороге грустно так говорит. Ты уж там гляди, Авдей, про разговор наш помалкивай. Ну, сам понимаешь, а я уж тебя так и быть не выдам. Разве мы без понятиев? Странен, ой, как странен русский человек. Вот скажи ты ему самую, что ни на есть, правду. Ту правду-матку, о которой он сам и деды его, и прадеды всю свою жизнь мечтали и искали, за что бывали биты, гонимы и притесняемы. Так ведь не поверит, переспрашивать кинется. Начнет в этой самой долгожданной правде ковыряться. Какое пятнышко или соринку встретит, тотчас же на солнце рассматривать примется. Да еще зломудрствовать начнет, мол, неправда это все. А так, обман. Кто нам, рылом суконным, ее скажет? Правду-то. Держи карман шире. А наври ему с 3 короба, да хоть даже с 10 коробов. Скажи, что в болоте вонючем в воде стоялый, затхлый, вовсе не жаба живет, а Василиса прекрасная, заколдованная только. Или что потомственный дворянин, барон Томас фон Шпинна, крестьянский сын из-под Могилева, выслушает, открывший рот, и все примет за чистую монету. Глава 39. Швейцар. Следующий отчет, который фон Шпинна получил от своих агентов, в одно и то же время рассмешил его и разозлил. В нем сообщалось, что Елена Павловна Можайская, как всегда, приехала к своей приятельнице в дом на набережной, экипаж отпустила, сама вошла в парадное и более из него не выходила. «Как это не выходило?» — допрашивал он агентов, которые через несколько секунд уже сидели в его кабинете. «Ну, это вошла и не вышла», — стал объяснять Кирюшка. «Это я понимаю. Вошла и не вышла. Но что вы сделали для того, чтобы разобраться, почему она не вышла? Так и чё разбираться-то? Она, верно, заночевала у приятельницы?» «Допустим, заночевала. Но вы докладываете, что всю ночь ходили возле дома караулом. Это правда? Или вы врете?» «Ходили. Только мы по очереди», — отвечал все больше Кирюшка, а сообразительный молчал. «И вот вы всю ночь, а затем и все утро следующего дня находились у дома приятельницы графини Можайской, так?» «Так». «И здесь же пишете, что в 11:30 Елена Павловна снова приехала к своей приятельнице. Как такое может быть?» «Верно. Приехала», — кивнул Кирюшка. Начальник смотрел на агентов тем своим страшным взглядом, от которого даже закоренелые разбойники маму вспоминали. «Это «Не знаем. Сами-то удивились», — говорил на выходе Кирюшка, а сообразительный тоже, изрядно напуганный, только кивал в такт словам. «Вы проверили наличие в доме черного хода?» — не сводя глаз с агентов, спросил фон Шпинне.